Глава 9. Из собственных мыслей его вывел оклик. «Лев Иванович, вы как здесь?» Из окна грязного авто выглядывала радостная физиономия Павла Сладкевича. «А я уже и в больнице был. Думал, вы без прощания улетели домой. И вдруг вы тут!» Лев содрогнулся от неприятного ощущения и вслух выпалил, не сдержавшись. «А ты как тут оказался?» Павел мгновенно отреагировал. «По работе же! Поехал к Хваловой!» Она в этом районе живет. Хотел с ней еще раз поговорить, убедить, чтобы дала показания. Не могу с ней договориться. Трубки бросает, а заставить по закону никак. Лев от тяжелого ощущения в груди паник. Неприятно осознавать, что какое-то дело тебе не поддалось. Вроде и докопались до истины, а все равно торчат отовсюду ниточки. Вопросы неотвеченные, от которых его расследование не может считаться завершенным. Только пропало теперь самое главное. Желание этим заниматься. Никому не нужна его работа сыщика. И Гуров вдруг поднялся со скамейки. Только что с Хваловой разговаривал. Отказывается помогать. Ничего ей не надо. Павел, выручи последний раз. Отвези меня в аэропорт через больницу. Вещи там заберу и домой. Сладкевич выкрутил руль, и машина, описав круг, остановилась прямо у ног полковника. Местный оперативник шутливо приоткрыл дверцу у пассажирского места. «Карета подана!» Но Гуров никак не отреагировал на шутку, сел мрачный и молчаливый, задумавшись о своем. Сладкевич посматривал на своего напарника, не решаясь начать разговор. Слишком тот был задумчив и недоволен. Так они и добрались до больницы, где за 5 минут нехитрый багаж был собран в небольшую сумку. Уже по пути в аэропорт майор решился на разговор. «Лев Иванович, вы обижены чем? Даже говорить не хотите?» Гуров покачал головой отрицательно и снова ушел в себя. Павел настороженно посматривал на него, хотя больше расспрашивать не решался. Попытался поделиться новостями. «Трупы пропавших нашли. В ближайшем болоте были, представляете? Так что не расстраивайтесь так из-за Хваловой. Без ее показаний вина Афанасьева доказана. Вещдоки есть, тела есть, признание есть». «Угу», — откликнулся Лев. «Идеально все сложилось». И дальше опять в машине воцарилась тяжелая тишина. Майор снова откашлялся. «Дочку Рыковой пришлось отдать в приют. Бабушку признали невменяемой. Острый психоз на фоне стресса. В больнице на лечении опеку ей уже не разрешат. Дежурная на переезде дала показания. Она и правда скрыла про остановку электрички. Боялась, что коллег накажут. Я прояснил ей, какие последствия будут для нее, так что заговорила как миленькая. Видела она Афанасьева. И даже опознала по фотографии, что он в вагон садился. В общем, хорошую работу вы проделали. Размотали дело за несколько дней. И даже Бережнюка вывели на чистую воду. А так все бы шло прежним ходом». Лев небрежно заметил. «Я был у него в СИЗО. Он очень хорошо о тебе отзывается. Благодарен, что спас ему жизнь. Кстати, увольнять тебя не собирался, только грозился». Павел неожиданно резко оборвал его. «Это только слова. Я не верю ему. Говорить он умеет». Машина въехала на парковку аэропорта. Сладкевич решительно хлопнул дверью, потом багажником. «Я помогу, провожу вас. Все-таки столько вы для меня сделали». Лев молча принял его помощь, даже не стал возражать, когда мужчина схватился искалеченной рукой за ручку сумки. Лишь отметил, что за неделю двигать ею опер стал внезапно лучше. Пальцы сжимались в кулак до конца, медленно, но сжимались. Они прошли к кассе, потом к зоне регистрации. Здесь майор опустил багаж. Растерянный от странного поведения Гурова, он пробормотал. «Ну что ж, хорошего вам полета, господин полковник. Уж не обессудьте, если что не так сложилось, Лев Иванович». Полковник Гуров повернулся к нему. Он долго решался на этот разговор, настраивался, подбирая слова. Сейчас, глядя на своего бывшего напарника, спокойно объяснил. «Павел, я считаю, и нашел тому доказательство, что признание Афанасьева было фальшивым, либо получено незаконно с применением насилия. Доказательства ждут расследования, они в надежном тайнике. По приезде я инициирую проверку о правомерности всех действий по делу Афанасьева. Понимаю, что ты старался, шел на нарушение ради спасения женщин, ради истины. Только добытое насилием признание не является истиной. Мы с тобой об этом говорили. Сергей Афанасьев очень боялся боли, Под пытками мог признаться в чем угодно. У тебя, конечно, есть доказательства его вины, вещи убитых, трупы. У меня есть доказательства его невиновности и его насильственной смерти. Независимая экспертиза скажет, кто из нас прав. Извини, что так получается. Я тебя предупреждал. Не повторяй ошибки майора Бережнюка, не добывай раскрытия любой ценой. Мы работаем ради истины, а не чтобы наказывать или миловать по собственному усмотрению. Мы — инструмент в руках правосудия, а не вершим сами суд. Поэтому я тебе благодарен за все — помощь, гостеприимство. Но правда мне дороже. Истина — самое важное для опера. Извини, что подозреваю тебя, и буду рад, если ничего не подтвердится. Ты хороший человек, и опер хороший. Просто сделал неверный шаг. Надеюсь, что еще не поздно все исправить. На прощание он протянул коллеге руку. Тот вяло сжал гуровские пальцы мокрой ладошкой в ответ. На лице у Сладкевича отразился страх. Опер закрутил головой на пассажиров, что шли мимо них плотным потоком. Он подошел вплотную к Льву и зашептал. «Лев Иванович, я же ради раскрытия, ради дела. Не пытал я его, припугнул немного». У опера от напряжения заострились скулы. Накинув петлю на шею беззащитному человеку в наручниках, у Павла вытянулось лицо. «Он не человек, Афанасьев — монстр. Такой мрази жить не положено, а вы справедливый суд ему хотите. Ради убийц меня из органов выкинуть решили». Он сник и будто стал меньше. «Я верил вам, доверял. Думал, вы настоящий опер. За справедливость!» И тут же вскинул умоляющий взгляд на Гурова. «Лев Иванович, не губите, я все исправлю. Ведь я только стал начальником отдела, клянусь, больше такого не повторится. Пальцем не трону задержанных, все по закону буду делать». Майора начало трясти. Жалкий и бледный, казалось, он сейчас упадет на колени перед полковником Гуровым. «Я обещаю, клянусь, что все будет по-другому. Преподали вы мне урок, Лев Иванович, на всю жизнь. Я обещаю, запомню его. Только не давайте ход проверки. Не надо рушить мою жизнь, умоляю». Лицо Льва Гурова оставалось непроницаемой маской. Он сухо кивнул. «Хорошо, я тебя услышал». И шагнул за тугую ленту, которая отделяла пространство для пассажиров. Сладкевич долго еще провожал его взглядом, ерзал на месте, не решаясь крикнуть что-то еще вслед. Лев Гуров нашел свободное место в зале ожидания. Вокруг суетились люди, катили чемоданы, вели за руки детей к выходам на аэродром. Бесконечный поток, который жил, несмотря ни на что, мгновенно забывая о любой трагедии. На табло загорелся его рейс и номер выхода. Опер послушно встал в очередь на посадку. Все как обычно. Документы, дежурная вежливость сотрудников, люди, которые терпеливо ждут, когда тронется автобус, и они уже начнут заходить в салон самолета. Лев Гуров смотрел по сторонам, стараясь отвлечься от мрачных мыслей. Наблюдал за погрузкой багажа, потом за пассажирами, что рассаживались по салону, играя в свою любимую игру на внимательность. Он угадывал профессию или род занятий, исходя из облика человека, его багажа, одежды, спутников, манеры поведения. Вдруг кресло впереди него шевельнулось, над спинкой показалась озорная рожица с двумя косичками, и тоненький голосок пропел. «Ку-ку, привет! Меня зовут Мишка, а тебя?» Девочка лет 6 размахивала мягкой игрушкой, пытаясь развлечься во время скучного ожидания. Строгий голос матери остановил ее. «Перестань, не приставай к дяде, сядь на место». Юная пассажирка сникла, прижала к себе медведя, а потом со вздохом исчезла на своем сиденье. Опера от ее тоскливого взгляда и грустного вздоха прожгло будто током. Как он мог забыть? Как вообще он отказался от самого главного, о чем только что прочел целую лекцию Сладкевичу? Истинно. Он так и не добрался до нее, не узнал, кто убил мать рыжеволосой Насти Рыковой, Людмилу, кто виновен в смерти женщин. Он приоткрыл тайну лишь наполовину, узнал, что Сергей Афанасьев был невиновен в этих преступлениях, но тогда кто же? Да, эта правда никому не нужна. Ни майору Сладкевичу, который доволен вполне мертвым преступником и его признанием, ни Бережнюку, который переживает личную трагедию. Никому, кроме одной девочки. Она осталась сиротой, абсолютно одинокой в мире, и имеет право узнать правду, кто убил ее мать. Лев Гуров неожиданно для остальных встал со своего места, подхватил нехитрый багаж и начал пробираться по проходу к выходу из самолета. Стюардесса, растерявшись от необычного поведения, попыталась встать у него на пути. «Стойте! На летное поле нельзя выходить пассажирам! Вернитесь на свое место, или мне придется позвать охрану!» «Да куда же вы?» Она бросилась к переговорному устройству, чтобы вызвать подмогу. Вторая бортпроводница спешила по ступенькам за непокорным пассажиром. «Остановитесь! Это опасно! Тут ездит спецтранспорт! Подождите, вам вызовут врача и машину!» Но Гуров уже не слышал ее криков. Он бежал по полю в сторону входа в аэропорт. Опер торопился назад, на чужую землю, чтобы, наконец, разобраться с ее тайнами. В аэропорту его уже никто не пытался остановить. Он прошел обратно к выходу в город, нашел нужный маршрут и прикрыл глаза. Разговоры пассажиров, гул транспорта вокруг не мешали ему. В голове, наконец, начали складываться кусочки пазла. Да, в некоторых ячейках по-прежнему стояли знаки вопросов, но все же ответ на один из самых мучительных он нашел. И хотел его задать снова, глядя прямо в лицо человеку, который лгал ему. Опять его ждал уютный новый район с ухоженными газонами. Только сейчас, в час ночи, стекла балконов не испускали желтый свет изнутри, лишь переливались отблесками фонарей. Тихий микрорайон уже сладко спал, распахнув створки окон из-за весенней жары. На первом этаже снова была распахнута половинка окна. В самой квартире где-то далеко, в другой комнате, гудел телевизор, заливая сумрак синим оттенком. Опер ухватился за край балкона, нажал слегка на бортик, проверяя его на прочность. Толстые металлические листы добротной конструкции даже не дрогнули под его телом во время прыжка. В один миг Лев оказался на огромной лоджии, где стояли плетеные кресла и миниатюрный столик. Он чуть нажал на дверь, и та распахнулась внутрь комнаты. Гуров мягко прошел по комнате на звук телевизора, не таясь и не скрываясь от хозяев. Да, проник незаконно в жилище, но по-другому вопроса не задать, а ему нужны были ответы. В комнате горел приглушенный свет. Женщина сидела над открытым ноутбуком, не обращая внимания на бормочущий огромный телевизор на стене. При появлении опера, который внезапно возник в проеме, Надежда Хвалова подскочила на месте и все-таки не вскрикнула. Не стала звать на помощь, будто ждала его появления. Только сжалась на стуле в предчувствии беды. Гуров, как ни в чем не бывало, сделал несколько шагов внутрь и предупредил. «Не надо кричать. Я не причиню зла, вы же знаете. Мне нужны ответы на простые вопросы». Он остановился и четко, чуть ли не по слогам, произнес. «Кто отец вашего сына?» Женщина вздернула узкий подбородок с ямочкой. «Это не ваше дело. На такие вопросы никто не имеет права. Это мой сын, этого достаточно. И ему, и всем остальным». Лев покрутил головой. Какая же упрямая и хладнокровная эта женщина. В кармане пиджака работал беззвучный телефон, записывая их разговор. Опер пожал плечами. «Вы хотите вынудить меня к получению официального постановления об установлении родства? Я думаю, в нем нет смысла. Напрасная трата государственных денег. Достаточно поднять архивы, где будет указано, что Сергей Афанасьев — ваш законный муж и отец вашего сына. Чтобы понять это, не нужна генетическая экспертиза. У них одно лицо, одинаковые жесты и мимика. Ваш сын — копия своего отца. Поэтому вы так испугались, что я увижу его и узнаю вашу тайну. Поэтому так упорно его прятали, даже забрали поспешно из приюта, без всяких документов. Афанасьев не усыновил его. Он биологический отец Сергея. Сергей Сергеевич Афанасьев, правильно? Ведь его назвали в честь отца, любимого и обожаемого отца, который оказался вдруг неспособным прокормить семью и спасти вас от страшной болезни. Но вы нашли выход, Надя. Вы и правда очень сильная женщина и очень расчетливая. Нашли способ, как использовать внешность и харизму вашего мужа. Продавать за деньги надежду на его любовь другим женщинам. Говорили Сергею, что писать, как говорить, как как забирать имущество. Моя жена иногда злится и говорит мне, что я дуболом, как и все мужчины. Это правда. Мы не умеем так тонко чувствовать. Не ценим каждую деталь. Не нуждаемся в любви, как вы. Кто мог понять женщину лучше, чем такая же, как она? Поэтому каждое слово и действие Сергея било в цель, а вы пожинали результат. Лечение за границей от рака, огромная квартира в престижном районе, безбедное существование. Теперь ваш муж обеспечивал все, и цена у этой сладкой жизни незначительна. Всего-то развод. Сколько лет вы жили в таком режиме? Лет 5? Официально мать-одиночка, героиня, которая преодолела страшную болезнь, добилась успеха самостоятельно. Чтобы контролировать ситуацию, когда Рыкова начала борьбу против деятельности Сергея, вы стали ее подругой, получали информацию из первых рук. Вы не могли допустить, чтобы Людмила узнала самое важное. Ваш сын унаследовал не только внешность отца. Все финансы, которые он получал мошенническим путем, тоже оформлялись на него. Пока он ребенок, вы владеете недвижимостью, деньгами бывших жен Афанасьева. Все ведь просто. Сергей любил вас и сына, готов был на многое, чтобы сделать вас счастливой. Вы любите деньги и тоже готовы на многое ради того, чтобы их не потерять. Лев устало опустился на диван. Женщина застыла в своем кресле, не собираясь сопротивляться, чего он ожидал. Он предложил: «Может быть, вы хотите сами рассказать, что было дальше? Как Людмила Рыкова узнала о вашей связи с Сергеем?» Во взгляде Надежды ничего не изменилось. Она смотрела на опера без страха. Ответила равнодушно, будто речь шла о чем-то обыденном. «Случайно. Увидела нас с сыном в торговом центре и все поняла. С мозгами у нее все было в порядке. Потом написала мне сообщение, озвучила, сколько будет стоить ее молчание». Гуров смотрел на Надежду, решительность и внутренняя энергия сквозили в каждой ее черте. «Такая своего так просто не отдаст». Он размышлял, как же ему поступить дальше. В отделе полиции Хвалова снова замолчит, откажется от показаний, поэтому стоит идти другим, более долгим путем. Доказывать ее связь с Афанасьевым кропотливым сбором фактов, чтобы стало понятно, у кого был мотив для убийства его бывших жен. Он ответы на свои вопросы получил. Теперь было понятно, что Надежда убила Рыкову, а, возможно, и остальных, чтобы не возвращать их деньги. Потом подставила своего бывшего мужа, сделала его подозреваемым. А тот был готов взять всю вину на себя из любви к своей семье. Глаза женщины вдруг вспыхнули торжеством, а в горло льва впилось что-то жесткое. Он дернулся от неожиданности, потерял равновесие, и петля вокруг горла затянулась еще сильнее. Она все глубже и глубже впивалась в горло, не давая дышать. На краю сознания, которое уже накрывала черная завеса от нехватки кислорода, мелькнула мысль: «Не шевелись, замри. Каждое движение только ускорит смерть». Руки беспомощно сжимались в отчаянной судороге, тело стремительно теряло силы. Гуров втянул остатки воздуха и обвис безжизненно в петле. Вокруг все обволокло красно-багровой пленкой, она колыхалась, пульсировала, и каждое движение взрывалось фонтаном боли. Он пришел в себя в полной темноте, моргнул несколько раз и попытался проверить, сможет ли встать. Тело не слушалось совсем. Откликалась усилиями, но сдвинуться или сказать что-то не получалось. «Меня парализовало?» — мелькнула мысль. Лев осторожно втянул воздух и по миллиметру мысленно принялся прощупывать свое тело. Он мог шевелить пальцами, согнуться, выгнуться, и все. Руки и ноги сдерживала плотно обмотанная вокруг веревка, а лицо почти полностью оказалось залеплено скотчем. Даже дышать получалось с трудом. Лев Гуров вывернул шею и поймал взглядом полоску света, что пробивалась над дверью. Тепло, нет ветра или сырости, значит, он по-прежнему в квартире Хваловой. Его оглушили и связали, когда он рассказывал о своих догадках, задавал Надежде неудобные вопросы. Но кто это сделал? Ведь сама женщина не двигалась с места. Ответ опер услышал почти сразу. Этот голос он узнал мгновенно, всегда приглушенный недовольством, полным разочарования. Сейчас голос Павла Сладкевича прыгал как мячик, то вверх, то вниз, от испуга. «Я не могу, понимаешь, не могу. Как мы его вытащим? Тело надо разделать здесь, а лучше, не знаю, убрать его пока в холодильник или ванную, обложить льдом. Опасно даже находиться здесь, если он сообщил все своему руководству, то за мной уже следят». Надежда Хвалова в ответ воскликнула. «Тогда зачем ты приперся, если думал, что за тобой следят? Ты идиот? Почему ты ничего не можешь сделать нормально? Это ты во всем виноват. Из-за тебя он не улетел из Ростова и приперся сюда. Он понял все про Афанасьева, про этих чертовых девок. Он обо всем знает. Откуда он мог узнать, что все деньги у меня? Это ты! Ты проболтался!» «Я...» Павел задыхался от злости. «Я виноват! Да это все твои дурацкие идеи, твои! Ты придумала избавиться от бывших жен Афанасьева, свалить все на своего бывшего мужа, устроить спектакль дурацкий там, на даче!» Надежда шептала, но шепот ее был больше похож на виск. «Да и я! И ничего бы не помешало нам жить спокойно! Афанасьев бы мотал срок за этих девок, ты сел на место Бережнюка, и все было бы идеально! Зачем ты решил выслужиться перед этим москвичом? Зачем ты с ним таскался? Не надо было убивать Сергея, его все равно бы посадили! Я спрятала улики на даче, тела нашли. До этого хватило бы на десятки лет за решеткой. Ты, идиот, разрушил все!» Женщина охнула. Видимо, ее собеседник больно схватил ее за руку. Голос Павла перешел на хрип. «Заткнись! Я все делал для тебя! Я пытался отравить его сразу после аэропорта, но он даже и не думал уезжать обратно. Даже когда мы выманили его на парковку, а потом утопили в реке, он все равно выжил! Что оставалось делать? Третья попытка убить Гурова вызвала бы подозрение, поэтому пришлось его тоже включить в план. И я все продумал, каждую мелочь. Я подсовывал ему улики под нос, чтобы тот считал Афанасьева преступником и бежал по его следу. Все нам было на руку. Он поймал его, даже когда твой бывший муженек попытался сбежать. Он ведь из-за тебя сбежал, из-за сына. Хотел его найти и увести подальше. Да если бы не я, то Афанасьев вышел бы и разрушил все наши планы. Что ты несешь, а? Мы вместе продумали каждый шаг, чтобы избавиться от пострадавших, подставить твоего бывшего мужа, моего начальника, и навсегда избавиться от него. Я должен был стать начальником отдела, чтобы контролировать расследование. У нас все почти получилось. И получилось бы, если бы ты не устроила на даче тот спектакль. Зачем ты вылезла? Пускай бы твой муж думал, что ты умерла. Да с горя бы вздернулся по-настоящему, и не пришлось бы его убивать. Ведь все шло по плану, это ты все испортила. Влезла со своими разборками и испортила!» Надя в ответ нападала на своего сообщника. «Да если бы не мои показания, как ты навел бы оперов на трупы в болоте? Как бы вы засадили Афанасьева за убийство? Тем более он явился неожиданно. Ты не знал ничего о его побеге. Он застал меня врасплох, когда я закапывала улики и начал требовать ответов, требовать встречи с сыном. А тут еще ты написал, что вы выехали на захват сбежавшего преступника. Что я должна была делать? Мне пришлось импровизировать, делать вид, что Сергей на меня напал!» Надежда постепенно успокаивалась. Ярость ее улеглась, женщина равнодушно подтвердила. «Да, все было продумано. Даже Сергея получилось обмануть. Я сказала ему, объяснила, что убила этих теток ради сына, ради его будущего, а сама теперь вынуждена скрываться. Почти удалось уговорить его взять всю вину на себя. Даже если бы вы не приехали, то он пришел бы с повинной сам. Ради сына он на все готов. Этот мент все испортил в самом конце. Афанасьев мертв, Бережнюк в тюрьме, Рыкова и другие тоже больше не потребуют назад деньги. Никто даже не подозревает тебя или меня. Кроме этого опера Гурова, больше он тоже не помешает. Осталось избавиться от его тела». Сладкевич вдруг застонал в отчаянии. «Нет, мы не можем его вытащить незаметно, он слишком большой. Если кто-то увидит, как мы тащим тело Гурова, то нам конец. После его пропажи сразу выйдут на меня. Я провожал его в аэропорт». «И что? Что ты предлагаешь?» Взвилась от злости Надя. «Это нет, то нет! Как же меня достала твоя нерешительность! Ты всего боишься! Все, мы собираем вещи и валим отсюда! А ты оставайся здесь на своей дурацкой должности! Делай, что хочешь с трупом! Оттащи его в болото, тебе не привыкать!» Вдруг раздался глухой удар. «А тебе не привыкать убивать, сука! Ты пришила всех, ты! Я только твоего мужа, чтобы защитить нас! Он преступник, мне дадут немного за такое, а ты за убийство 3 человек сядешь на всю жизнь, поняла? Дернешься, и я тебя сдам!» Надежда молчала в ответ, а Сладкевич забегал нервными мелкими шагами по комнате. «Надя, Надя, что происходит? У нас же чувства! У нас же с тобой так все хорошо начиналось! Ты мне говорила, что любишь, что все для нас сделаешь, что происходит? Почему ты так изменилась, а? Ну, отвечай!» Снова звук удара. «В глаза смотри мне, в глаза! Ты что, с ментом этим решила закрутить московским? С Гуровым, да? В столицу, надеялась, он тебя отвезет. Ух ты, сука, лживая! Дурака Афанасьева развела на деньги, подставила, отправила в тюрьму, а потом на тот свет. Подружек своих обманула, придушила их и меня заставила по болотам прятать. Обвела меня тоже вокруг пальца, дрянь! Ты заранее все продумала, я понял, ты... Ты всех обманула, всех использовала, тварь!» Грохот ударов и драки вдруг прервался коротким скриком мужчины. Голос Надежды обдавал холодной яростью. «Не дергайся, недоумок. Стой смирно, или тебе вену вскрою, как тем девкам. Сдохнешь за 30 секунд. Ты знаешь, у меня рука не дрогнет. А теперь послушай меня, идиот. Я заработала эти деньги, они мои. Афанасьев пустышка, красивая картинка без мозгов. Этот идиот больше мне не был нужен. Из-за Рыковой он больше не мог разводить дальше глупых влюбленных теток. Но он надеялся, что мы уедем. Будем жить все вместе, как настоящая семья. Работа, куча детей, обычная жизнь в провинции — это не для меня. От него пришлось избавиться. Надеялась, что ты другой круто мыслишь, но нет, ошиблась. Ничего, кроме места в твоем второсортном РОВД, тебя не волнует. Единственное, о чем ты мечтал, это отомстить своему Бережнюку за то, что он увел у тебя жену. Я тебе твое желание помогла исполнить, а то так бы ты и дальше сидел и просто ныл, как баба. Ты слишком мелко плаваешь для меня. Мне не интересен ни твой РОВД, ни твоя возня за власть, ни этот городишко, поэтому услуга за услугу. Ты избавляешься от трупа и исчезаешь из моей жизни навсегда. Я уеду отсюда и забуду про тебя. Наслаждайся новой должностью. Найди себе бабу под стать. Бывшую жену верни. Уверена, что эта шлюха прибежит валяться у тебя в ногах и просить прощения. Денег на лечение твоей руки я тебе дала, так что мы в расчете полностью за то, что ты помог мне разобраться с Афанасьевым. Твоя мечта исполнилась. А я исполню свою, тебе в ней места нет. У Павла от насмешливого тона и горького разочарования дрожал голос. Ты сука! Какая же ты сука! Вы все бабы-дряни! Но Надя выдавила брезгливо в ответ. Не ной, вечно скулишь, как девка. Иди и реши проблему с трупом. Его не должно быть через 2 часа в квартире. Плевать, как ты это сделаешь. Ты же мент. Ты должен знать, как от него избавиться без проблем. Замолчи. Замолчи. Перестань. Не смей так говорить. Взвизгнул в ответ майор. Они опять начали переругиваться, а Гуров вздрогнул от прикосновения чего-то мелкого рядом с перекрученными ладонями. Он попытался отдернуть руки, повернуть голову, чтобы понять, что происходит за его спиной, но в лежачем положении не мог вывернуть шею достаточно. Переворачиваться рывком он не решился. Нельзя шуметь. Пускай пока Хвалова и Сладкевич думают, что он мертв. Любые звуки приведут их сюда, тогда они точно с ним расправятся. Пока между ними полыхает костер взаимных обид и упреков, у него есть шанс освободиться. Надо лишь придумать, как это сделать без единого звука. Но в гудящую от удара голову ничего не шло. Чтобы хоть попытаться освободить руки, ему нужно перекатиться на спину и осмотреть комнату в поисках чего-то острого. И это уже звуки. Смертельно опасная провокация 2 преступников в соседней комнате, которые и без того пытались его убить. От безысходности Гуров еле сдерживал стон. Даже легкое шевеление давалось с трудом. Ситуация абсолютно безвыходная. Неужели смерть, что обманул он несколько раз на чужой земле, нашла его все-таки. Шевеление возле связанных кистей повторилось. Еле слышный шепот прошелестел в затылок. «Не бойтесь, я разрежу веревку». Слабые движения настойчиво терзали тугой узел. Мальчик с трудом надавливал на нож, вкладывая всю силу детского тела. Несколько минут казались бесконечностью. Лев, чтобы успокоиться, дышал равномерно и чутко прислушивался к каждому звуку за стеной. Голоса там стали тише, Павел что-то бубнил и бубнил виновато, видимо, не зная, как незаметно избавиться от мертвеца в соседней комнате. Когда зашуршали шаги, щелкнул выключатель и полоска света погасла, лев смог, наконец, выдернуть одну руку из тугого плетения. Он тряхнул пальцами, разгоняя онемелость, перехватил нож из рук мальчика. Тот потянул на себя лезвие упрямо. «Обещайте, что возьмете меня с собой, когда сбежите. Они хотят вас закопать. Я знаю, я слышал». Мальчик обернулся на звук хлопнувшей двери. «Быстрее, у мамы в машине есть лопата. Через 3 минуты она вернется сюда». Лев только кивнул согласно и покрепче вцепился в нож. «Заберу». Спасительное лезвие перекочевало к нему в руки. Несколько секунд, и веревки на ногах осыпались на пол. Опер с отвращением содрал скотч, кивнул на окно. «Ну, выходит, на заднюю часть дома? Нас не будет видно с парковки». Мальчик покачал головой, первым шагнул к окну и щелкнул ручкой, открывая его створки нараспашку. Лев высунулся первым, убедился, что эта часть огромной квартиры расположена с другой части дома, а затем легко взобрался на подоконник. Прыжок. И он уже стоял на мягкой земле цветущей клумбы, под ногами смялись пышные кусты. Сергей Афанасьев-младший стоял в проеме, протягивая ему руку. Без лишних слов Гуров подхватил мальчишку, спустил вниз и снова замер, прислушиваясь. В коридоре снова гремели шаги, вспыхивал свет. Его убийцы вернулись обратно уже с готовым планом, как же расправиться навсегда с непокорным опером. Сережа воспринял его заминку по-своему, испуганно зашептал. «Не надо! Не надо с ним драться! У него пистолет в кармане, я видел! Он вас убьет, а меня накажут за то, что я вам помог!» Оперативник подхватил мальчишку под мышки. «Тихо, только молчи». И в 2 прыжка преодолел освещенный пятачок под фонарями. В спасительной темноте окраины он с облегчением вздохнул, нащупал мягкую ладошку и крепко перехватил. «Идем, нам надо найти участок полиции. Я не буду драться один против 2 без оружия. В этом нет смысла. Они повели себя плохо и ответят за это». Гуров замолчал, поглядывая на скрытое в сумраке лицо мальчика. Все-таки Лев Иванович говорит о его матери. Неужели мальчугану не жалко надежду? Они молча шагали по краю дороги в сумраке, так, чтобы свет фонарей не выдал их. Каждый вслушивался в звуки и оглядывался то и дело назад, нет ли погони. Первым из подъезда выскочил Сладкевич. Он заметался по парковке, а потом ринулся в свою машину. Фары разрезали темноту, автомобиль крутанулся вокруг дома, промчался по дороге, а потом начал петлять, вырывая включенными фарами куски темноты. У Сережи задрожала рука, а кожа мгновенно стала влажной. «Бежим! Надо бежать, он найдет нас сейчас!» Почти одними губами Лев прошептал мальчику. «Не бойся, больше меня не обмануть. Я не дам тебя в обиду». Он вдруг потянул мальчишку за собой к невысокому 2-этажному зданию с полуоблупившейся надписью «Шиномонтаж». Опер снова перехватил детское тело. «Обхвати за шею руками». Сережа послушно сомкнул кольцо вокруг шеи, а ногами обнял талию мужчины. Со своим грузом Гуров забрался сначала по груди навальных шин, потом перелез за невысокий навес, под которым стояли автомобили. Еще одно усилие — они с мальчиком оказались на крыше строения вовремя. Желтые лучи пронзили воздух в нескольких метрах. Тут же к ним присоединился сноп света из мощного фонаря в руках Надежды. Женский голос ласково позвал. «Сережа, сынок, ты где? Сережа, отзовись, я не буду ругаться. Ты здесь? Выходи!» Рядом взвизгнул Сладкевич. «Чертов щенок, он сбежал!» Хвалова влепила ему звонкую пощечину. «Заткнись, истеричка!» «Твой труп ожил и сбежал, прихватив моего сына. Где теперь их искать?» «Да как он мог освободиться? Как?» Павел ошарашенно водил взглядом по горке из свальных шин. «Я же обыскал, а потом связал его. Откуда у него нож?» Хвалова стукнула сообщника с размаху кулачком. «Да перестань ты ныть! Давай в машину снова, объезжай вокруг дома, потом обыщи двор. Я вдоль дороги пойду. Он не мог далеко уйти, не мог!» Но Сладкевич в панике схватил ее за запястье. «Надо валить! Быстрее, быстрее! Гуров сейчас вызовет ментов, нас будут искать! Я же тебе говорил!» Надежда вцепилась сильными пальцами ему в отвороты куртки и тряхнула, что было силы. «Да он наверняка лежит без сознания сейчас где-нибудь неподалеку. Ты просто трус! Он не сможет после удара по голове и не первого, как ты помнишь, далеко уйти!» «Если нет, если нет, надо бежать прямо сейчас!» Павел в ужасе выхватил телефон и швырнул его в кусты. «Нас выследят по сигналу телефона. Быстрее бери все ценное и валим отсюда!» Он схватил женщину за руку и потащил обратно к дому. Та переругивалась с ним. «Но Сережа, что с ним?» И все же прибавляла и прибавляла шаг, подчиняясь охватывающей панике. Они шли быстрее, ругаясь на ходу, а Гуров с каждым метром дышал свободнее. Они спасены. Внезапно он понял, что Сережа свернулся в комочек рядом с ним и трясется в беззвучных рыданиях. Опер положил руку ему на плечо, мальчик поднял мокрое от слез лицо и прошептал горько. «Она бросила меня. Мама меня бросила». Лев возразил. «Ты ведь и сам не хотел возвращаться». Сережа сел и обхватил себя руками, сдерживая дрожь во всем теле. На лице, еще несколько часов назад детском и открытом, теперь лежала тяжелая печать мрачного разочарования. В этот момент он выглядел совсем взрослым и был абсолютной копией отца. Гуров, когда принес куртку, забытую в приюте, сразу увидел его сходство с Сергеем, особенно в болезненной гримасе от крика надежды. Сквозь всхлипы мальчик выдавил. «Я хотел... Я думал, что вы сможете отвезти меня к папе. Я не хотел уезжать. Я не хотел, чтобы родители жили отдельно. Папа звонил мне часто и обещал, что скоро вернется. Я ждал его каждый день. Даже в приюте ждал, что меня заберет отец, потому что я знаю, он меня любит, и я ему нужен. Мама любит только деньги. Я ей не нужен. Не нужен, я всегда знал». Гуров обнял его за плечи и присел рядом. Он уже никуда не спешил. Через пару сотен метров горели огоньки круглосуточного магазина. Ему достаточно будет 10 минут, чтобы этот город взяли в кольцо и перехватили испуганных беглецов. Куда важнее было теперь разделить взрослое горе маленького мальчика, его бесконечную потерю. Дождавшись, когда Сережа затихнет после приступа плача, опер спросил. «Почему ты мне помог?» Этот вопрос он так хотел задать его отцу, и теперь точная копия Сергея Афанасьева с таким же недоумением и растерянностью на лице дала, наконец, ему ответ. «Неправильно убивать людей. Так нельзя. Я не хотел, чтобы мама попала в тюрьму. Это все этот полицейский, дядя Паша. С тех пор, как он стал приезжать к нам в гости, мама стала такой злой. Она постоянно кричала на меня, уезжала куда-то надолго, приезжала вся грязная и очень поздно. Она думала, что я не видел ничего, но я не спал. Раньше она говорила, что мы снова будем жить вместе с папой, просто переедем в другой город». Мальчишка тяжело вздохнул. «Я знаю, что говорят про моего отца. Что он обманывал женщин, убивал их, отнимал их деньги. Мама меня даже в другую школу перевела, а потом вообще на домашнее обучение, чтобы в школе никто не догадался и не издевался надо мной. Только я не верю, это ошибка. Мой папа не такой. Он очень-очень добрый. Он все для меня делал. Купил компьютер, ролики и телефон, велик. Он очень хороший, хотя мама его теперь и ругает. Она постоянно повторяет, что я весь в отца. Разве это плохо?» Лев потрепал мальчика по плечу. «Ты поэтому оставил себе его фамилию? Она была написана на джинсовой куртке, которую я тебе вернул. Я даже не сразу понял, что она твоя. Сергей Афанасьев». Сережа кивнул. Гуров крепче обнял его. «Твой отец хороший человек, как и ты. Он спас меня от смерти, а теперь второй раз ты спас. Просто он немного ошибся. Так бывает со взрослыми, мы делаем ошибки. Главное, потом их вовремя исправить». Тот вздрогнул всем телом. «Они говорили правду в той комнате? Мама и дядя Паша? Про убийство и что? Что мой отец, он...» Он не в силах был выговорить правду, которая горьким комком встала в горле. Из-за него это пришлось сделать Льву Гурову. Как бы страшно и больно не было сейчас этому резко повзрослевшему ребенку, и все же он имел право знать правду о своем отце. Чтобы не сделать те же ошибки, исправить то, что испортили взрослые своими поступками. Опер крепко обнял мальчика так, что стриженная макушка почти скрылась под его ладонью, и с трудом произнес: «Мне очень жаль. Твой отец мертв. Он ни в чем не виноват. Я докажу это. Ты сможешь с гордостью носить его имя». Трясущимися губами мальчик прошептал: «Я вам верю». И вдруг собрался, снова мгновенно стал взрослым, задавив свое горе глубоко внутрь. «Нам надо спускаться. Идемте вызывать полицию». Они, помогая друг другу, спустились тем же путем и снова зашагали по пустой дороге. Лев Гуров старался шагать медленнее, чтобы Сережа успевал за ним в такт. Ноги отсчитывали шаги до желтых окон магазина, грудь теперь дышала легко и свободно, а в руке лежала доверчиво теплая детская ладошка.